Личные границы. Личные границы – необходимый фактор комфортной жизни в сегодняшнем мире. К сожалению, внятной и толковой информации по этому вопросу в интернете нет. Я узнала о личных границах на психотерапии. Различают 6 границ – физические, эмоциональные, материальные, сексуальные, интеллектуальные и временные. Мы рассмотрим все границы по очереди, затронем все бытовые моменты, которые вы проживали, а потом подумаем, что с этим делать.